Глава 146. Сила упыря. У них был выходной, и рано утром Куин собирался встретиться с Логаном. Он оставил Лейлу и Вордена присматривать за Питером. Куин сказал им, что в какой-то момент Питеру придется есть человеческую плоть. Это может занять до недели, но это может быть и завтра. Точно сказать невозможно. «Это может случиться и сегодня», – подумал про себя Ворден. «Нам ведь не может так не повезти, правда?» Он, конечно, надеялся, что это не так. К сожалению, задание, которое дал им Куин, было довольно трудным. Им нужно было не только позаботиться о безопасности Питера, но и найти способ добыть человеческую плоть, не давая ему узнать об этом. «Пошли, Питер», – сказал Ворден. «Давай выйдем на улицу». «Наружу?» – спросил Питер слегка смущенным тоном. «Ну, на твоем месте я бы первым делом проверил свои новые способности. Куин сказал, что ты какой-то сверхчеловек, верно? Почему бы нам не взглянуть на то, что ты можешь?» «Я думаю, это отличная идея», – сказала Лейла, подпрыгивая на месте. Хотя ей не нравилось, что его превратили в упыря, возможно, в этом были и хорошие стороны. Все трое схватили несколько вещей и приготовились выйти наружу. Лейла даже прихватила с собой свое звериное снаряжение. Многие студенты, прогуливаясь по городу, носили с собой звериное оружие, но некоторые предпочли этого не делать. Главным образом потому, что сейчас они находились в одном из самых безопасных мест на планете. Однако, поскольку далки напали на некоторых студентов во время экспедиции, все, казалось, были более на взводе и всегда готовы к битве. Когда они уже собирались уходить, Питер остановился у входа. «Не волнуйся», – сказала Лейла. «Даже Куин не горит на солнце. Он просто чувствует себя слабым и вялым. Кроме того, на случай, если Куин ошибся, я захватила с собой зонтик». «Что ты делаешь?» – подумал Питер. «Я всю жизнь был слабаком, а теперь, может быть, все изменится». Убедив себя в этом, Питер закрыл глаза и вышел на улицу, где солнце могло коснуться его кожи. Как и сказал Куин, он не чувствовал себя слабее, чем раньше. Внутри он чувствовал то же самое, что и снаружи. При этих словах на лице Питера появилась улыбка. По крайней мере, он сможет жить нормальной жизнью, не прячась все время в тени. Группа направилась к парку, и как только они прибыли, они направились глубже в лес парка. Они шли по рукотворной тропе, по которой часто ходили люди, пока в конце концов не сошли с нее, удаляясь все дальше от проторенной тропы. Они продолжали идти, пока наконец не нашли в лесу тихое и чистое место, где не было деревьев. Оно также было скрыто от глаз. «Это место идеально подходит. Кроме того, если кто-нибудь подойдет близко, мы сможем услышать их вовремя», – сказал Ворден. «Что мы должны проверить в первую очередь?» – спросила Лейла. «А как насчет силы и скорости?» Сказал Ворден, подходя к Лейле и протягивая ей руку. «Ты не против?» Лейла посмотрела на Вордена. В эти дни он казался более надежным, чем раньше. Она все еще чувствовала, что он немного сумасшедший в голове, но не могла назвать его откровенно плохим человеком, во всяком случае, без каких-либо доказательств. «Ладно». Она протянула руку и позволила Вордену скопировать ее способности. Затем они вдвоем подняли с земли охапку веток и палок. Поскольку способности Лейлы были довольно слабыми, максимум, что они могли поднять, было по два предмета, всего четыре. «Просто сделай все возможное, чтобы избежать палок, насколько это возможно!» – крикнул Ворден, когда эти двое остановились метрах в пяти от Питера. «Похоже, у него не только улучшилась скорость, но и рефлексы», – сказал Ворден. «Но...» «Он все еще Питер». Питер кивнул, когда он был готов. Они оба немедленно начали поднимать палки в воздух, намереваясь ударить ими Питера. Палочки были легкими, что позволило Вордену и Лейле передвигать их довольно быстро. Они были так же быстры, как и обычные атаки, и с четырьмя из них, идущими с разных направлений, это было похоже на то, что два человека сражались против Питера одновременно. Для Питера это был первый раз, когда он чувствовал себя уверенно во время тренировки. Как будто он мог видеть атаки, идущие на него. Когда он приказал своему телу двигаться, оно последовало за тем, что он хотел сделать, избегая ветвей и палок. Это было удивительно, так как, что бы Питер ни думал в своей голове, его тело реагировало и делало это, в отличие от того, когда его тело реагировало на его мысли против других людей раньше. Как раз в этот момент Ворден рассчитал время удара обеих палок, когда одна пройдет в атаку, если Питеру удастся избежать ее, вторая окажется как раз вовремя, чтобы ударить его. Питер отстранился, избегая первой палки. Затем вторая палка из-за спины ударила его прямо в лицо. Но он все же успел поймать вторую палку в воздухе в последнюю секунду, как раз когда он откинул свое лицо назад. Однако кончик палки все же успел порезать ему щеку, потянув за собой ничтожное количество крови. «Прости, Питер!» – крикнул Ворден, когда они вдвоем бросились к нему. Но к тому времени, как они добрались до него, кровь уже не капала на землю, и пореза, который когда-то был на щеке Питера, больше не было. «Похоже, суперисцеление тоже можно проверить», – сказал Ворден с улыбкой на лице. Он был даже рад, что это произошло, потому что боялся, что если они испытают суперисцеление каким-то другим способом, то это заставит Питера голодать еще быстрее. Следующим испытанием для Питера была его сила. Для этого испытания они использовали простое дерево. Хотя Ворден считался одним из учеников, достигшим пика с физической подготовки для своего роста и возраста, даже он не смог бы повредить дерево голыми руками, если только он не был одет в звериную одежду или не обладал какой-то способностью помочь ему. «Так ты хочешь, чтобы я просто врезал по дереву?» – спросил Питер, внимательно его разглядывая. Дерево было могучее, и ствол его был толще самого Питера. Только представив, как он ударит эту штуку, он уже почувствовал боль в костяшках пальцев. «Просто сделай это!» – сказала Лейла. «Ты уже знаешь, что у тебя есть суперисцеление!» «Но это не значит, что я не чувствую боли», – сказал Питер. Но ему также было любопытно посмотреть, насколько он стал сильнее. Он приготовился и посмотрел на дерево. Затем отвел кулак назад и взмахнул им. Однако в последнюю секунду он попытался сдержать свою силу, боясь причинить себе боль. Когда он ударился о дерево, то сделал это под странным углом, отчего его запястье согнулось при ударе. Он закричал от боли. Когда они оба подошли посмотреть, то увидели, что часть его кости вышла наружу и пронзила кожу. Но в то же время она заживала тут же, в одно мгновение. Когда они посмотрели на дерево, то увидели большую вмятину. Не такую большую, чтобы дерево упало, но такую, которую было бы невозможно сделать для большинства людей голыми руками. Как только запястье Питера зажило, он начал крутить его и двигать. Казалось, оно работает как обычно. «Ну, мы знаем, что у тебя ненормальная сила, это точно. Но я думаю, что есть явная разница между тобой и Квином», – сказала Лейла. «Что ты имеешь в виду?» – спросил Питер, все еще вращая запястьем, чтобы убедиться, что все работает нормально. «Ну, скажем, если бы Квин сделал то же самое, даже если бы он ударил дерево со всей силы, его запястье, вероятно, было бы в порядке. Я думаю, это потому, что его тело сильнее, чем у обычного человека», – объяснила Лейла. «В то время как твое, хотя ты и обладаешь сверхсилой, твое тело все еще точно такое же, как наше, сделанное из обычных костей и плоти. Если ты атакуешь на полную мощность, ты, вероятно, в конечном итоге повредишь себе, сломав кость точно так же, как тогда. Черт возьми, даже люди ломают себе кости, когда дерутся. Так что для тебя с твоей дополнительной силой это немного хуже. Тебе придется научиться контролировать это». Как только Лейла закончила объяснять, на руке Питера загорелись наручные часы. Когда он посмотрел на них, то увидел оставленное голосовое сообщение. «Это генерал Дюк. Питер Ча. Вы должны немедленно прибыть в мой офис, в здание второго курса. У меня есть некоторые важные вещи, чтобы обсудить с вами». Как только Ворден услышал сообщение, ему больше не нужно было спрашивать Питера, кто стоит за всем этим. Он уже все понял. Иначе с чего бы начальнику второго курса связываться с первокурсником? Единственная проблема теперь заключалась в том, Как он мог пойти против генерала военной базы?